Он похлопал себя по груди, остановившись у черного зева галереи. Поднес ко рту руку, лизнул ладонь. Она вся сочилась лопнувшими кровавыми мозолями. Но внимание госпожи Лисицыной привлекли не мозоли, а странная длинная полоска, блеснувшая в пальцах Алексея Степановича. — Что это у вас? — Это? — он показал узкий клинок, весь усыпанный ослепительными точками. — Напильник с алмазной крошкой. Ничем другим платина ириди не возьмешь. У добрейшего Лямпи позаимствовал. Он, конечно, совершеннейший болван, но за идею ядерного делителя и за анализ метеоритного вещества ему спасибо. Полина Андреевна про идею не поняла, и про метеоритное вещество тоже, но спрашивать не стала, только теперь увидела, что в результате своего якобы случайного перемещения по пещере Ленточкин перегородил ей единственный путь к отступлению. «Меня тоже убьете?» — тихо спросила она, зачарованно глядя на сверкающий напильник. «Как Лагранжа, как Феогноста, как Илария?» Алеша прижал руку к груди, словно оправдываясь. «Я зря никого не убиваю, только по необходимости. Лагранж сам виноват, что у него башка была такая крепкая. Оглушить не получилось, пришлось стрелять. Феогност мне мешал в скит перебраться, мое место занимал. А Илария, братья, и так уже как мертвого отпела». Сверкнули белые зубы, и стало ясно, что изобретательный юноша вовсе не оправдывается, а шутит. Впрочем, улыбка тут же исчезла, и голос стал серьезным, недоумевающим. «Я одного в толк не возьму. На что вы рассчитывали, когда сюда вошли? Ведь знали уже, что увидите тут не хилого Лямпи, а меня. На рыцарство по отношению к даме, что ли, надеялись? Зря. Я ведь, сестриц, при всем желании оставить вас в живых не смогу. Мне хотя бы сутки нужны, чтобы ноги с архипелага унести». Он сокрушенно вздохнул, но сразу вслед за тем подмигнул и осклабился. Оказалось, опять дурачился. «А по всей правде сказать, если б даже и не это соображение, я бы вас все равно кончил. Мне и не жалко вас совсем, мышь пронырливая. Да и на что мне в моей будущей научной славе эткая свидетельница?» Алексей Степанович высоко поднял руку с напильником, и тот рассыпал разноцветные брызги, точь-в-точь волшебная палочка из сказки. «Вы только взгляните, мамзель Пелагея! Это ж прекрасная греза! От такой красоты смерть принять! Сама Клеопатра обзавидовалась бы! А до чего остер, запросто вашу рыжую голову от уха до уха проткнет! Подложу вас в штабель под какого-нибудь сушеного праведника!» — мечтательно прищурился Алеш. «Схимники не сразу заметят, только когда протухать начнете. Вы же не праведница! Вам-то нетленность не гарантирована!» — он расхохотался. «И вам отрадно, хоть после смерти под мужчиной полежите!» Полина Андреевна попятилась, прикрыв грудь саквояжем, как щитом. Пальцы в панике зашарили по замочку. — Уходите, Алексей Степанович. Не берите еще одного греха на душу. И так уж сколько назлодействовали. Я вам именем Христовым поклянусь, что до завтра, до 3 часов пополудни, ничего предпринимать не стану. Вы успеете утренним пакетботом покинуть остров. Щелкнула никелированными шариками, сунула руку в саквояж. Там, завернутый в панталоны, лежал Лагранжев револьвер. Стрелять, конечно, она не будет, но для страстки сгодится. Тогда и поймет Алеша, на что она рассчитывала, входя одна в опасную пещеру. Алексей Степанович сделал несколько быстрых шагов вперед, и Полина Андреевна вдруг поняла, не размотать ей тонкий шелк, не успеть. Надо было раньше оружие доставать, когда по галерее шла. Уперлась спиной в бугристую стену, дальше отступать было некуда. Лжесхимник не торопился, встал перед съежившейся женщиной, словно бы примериваясь, куда ударить — в ухо, как грозился, в шею или в живот. Масло в фонаре почти догорело, и свету давало самую малость. За спиной Алёши чернела сплошная тьма. — Что набычилось? — усмехнулся Алексей Степанович. — Хотела бы боднуть, да бог рог не дал. А коли так, нечего было на кориду лезть, корова ты безрогая. И пропел из модной оперы, занеся напильник на манер тореадорской шпаги, тореадор смелее в бой. И захлебнулся мелодией, рухнул, как подкошенный, под ударом суковатого посоха, обрушившегося на его кудрявую голову. Там, где только что стоял Алёша, чуть подальше чернела высокая тень в остроконечном колпаке. Полина Андреевна хотела вскрикнуть, да только воздух ртом втянула. — Устав из-за тебя нарушил, — раздался ворчливый голос старца Израиля. — Ночью из кельи вышел. Грехом насилия оскоромился. А все потому, что знаю, женщины твоего типа упрямы, любопытны да безрассудства. Ни почем бы ты в мир не вернулась, пока все тут носом своим конопатом не разнюхала. Что ж, гляди, коли пришла. Вот он, сколок небесный, который мы, схимники, сотни лет оберегаем. Знак это, неспосланный основателю нашему, святому праведнику Василиску. Только гляди, никому про это ни слова, уговор. Госпожа Лисицына молча кивнула, ибо после всех ужасов дар словесный к ней еще не вернулся. — А кто сей отрок? — спросил схиигумен, опершись на посох и склоняясь над упавшим. Ответить она не успела. Стремительно приподнявшись, Алёша вонзил отшельнику напильник в середину груди, выдернул и ударил снова. Израиль повалился на своего убийцу, зашарил руками по земле, но ни встать, ни даже приподнять голову уже не мог. Всего несколько мгновений понадобилось Ленточкину, чтобы сбросить с себя костлявое тело старца и встать на ноги, но и того было довольно, чтобы Полина Андреевна отбежала от стены на середину пещеры, выхватила из саквояжа револьвер и сбросила с него скользкий шелк. Саквояж кинула на пол, вцепилась в рифленую рукоятку обеими руками и прицелилась в Алексея Степановича. Тот смотрел на нее безо всякой боязни. Криво усмехнулся, потирая ушибленный затылок. Выдернул из груди отшельника клинок безо всякого усилия, будто из масла. — Умеете из огненного оружия стрелять, сестриц? — спросил Ленточкина грива. — А на какую пипочку нажимать, знаете? Он небрежно в развалочку шел прямо на нее. Алмазы на клинке потускнели от крови и уже не сверкали. — Знаю. Револьвер Смит & Вессон 45-го калибра, шестизарядный, центрального огня с курком двойного действия, — выпалила госпожа Лисицына сведения, подчерпнутые из баллистического учебника. Пулю весом 3 золотника, начальная скорость 100 саженей в секунду, с 20 шагов пробивает 3-дюймовую сосновую доску. Жаль, только голос срывался. Но ничего, и так подействовало. Алексей Степанович замер, озадаченно посмотрел в черную дыру дула. — А где кольт 38-го калибра? — спросила Полина Андреевна, развивая успех. — Тот, из которого вы застрелили Лагранжа. — Дайте сюда, только медленно и рукоятью вперед. Когда Алёша не послушался, она ничего больше говорить не стала, а взвела курок. Щелчок, вроде бы не такой уж и громкий, в пещерной тишине прозвучал до чрезвычайности внушительно. Убийца вздрогнул, бросил напильник на землю и выставил руки ладонями вперед. — У меня его нет. Воду выкинул в ту же ночь. Не прятать же его было в оранжерее, еще садовник бы нашел. Осмелевшая расследовательница грозно качнула длинным стволом. — Лжете вы! Ведь не побоялись же Василискова одеяния прятать. — Подумаешь, ряса и ряса, да сапоги старые. Если б кто нашел, не придал значения. — Ах! — всплеснул вдруг руками Алексей Степанович, с ужасом, глядя куда-то за спину Лисицыной. «Василиск!» Увы, клюнула Полина Андреевна на нехитрую мальчишескую уловку, на всякого мудреца отмерено довольно простоты, обернулась заполошно, вглядываясь в тьму. Ну, как и вправду, тень святого заступника явилась свое сокровище защитить. Тени-то никакой не было, а вот ловкий Алеша, воспользовавшись моментом, пригнулся, да и припустил к галерее. «Стой!» — закричала Полина Андреевна страшным голосом. «Стой! Не то застрелю!» И сама тоже хотела в подход кинуться. Стон помешал. Тяжкий, полный невыразимого страдания. Повернулась она и увидела, что старец Израиль на локоть оперся, тянет к ней дрожащую и исхудалую руку. «Не уходи, не покидай меня так!» Она колебалась всего мгновения. «Пускай убегает!» Милосердие важнее и возмездие, и даже самое справедливости. Да и потом, что толку за злодеем гнаться? А ну как не остановится, не стрелять ведь в него за это? Опять же, куда ему деться на клеопиной лочонке с тонкими веслами? Ну, доплывет до Ханаана, на большую-то землю ему все равно не попасть. И, выбросив из головы несущественное, Полина Андреевна подошла к умирающему, села на землю и положила голову старца себе на колени. Осторожно сняла куколь, увидела слабо подрагивающие ресницы, беззвучно шевелящиеся губы. Фонарь напоследок вспыхнул ярко и погас. Пришлось свечку зажечь, камню прилепить. А старец тем временем приготовился душу на волю отпустить, уж руки на груди сложил. Только вдруг жалостно шевельнул бровями, посмотрел на Полину Андреевну со страхом и мольбой. Губы прошептали одно единственное слово — «Прости». И теперь она его простила. Безо всякой натуги, просто простила, и все, потому что смогла. А еще наклонилась и поцеловала в лоб. «Хорошо», — улыбнулся старец, смежил веки. Через несколько минут они раскрылись вновь, но взгляд был уже угасшим, мертвым. Когда госпожа Лисицына вышла на берег, чтобы посмотреть, успел ли Алексей Степанович доплыть до Ханаана на клеопиной лодке, ее ждало две неожиданности. Во-первых, лодчонка была там же, где она ее оставила, в совершенной сохранности, а во-вторых, от противоположного берега, к окольнему острову, дружно загребая веслами, плыла целая флотилия. Скрипели уключины, кряхтели гребцы, ярко пылали факелы. На носу передней лодки, воинственно потрясая посохом, стоял преосвященный Митрофаний. Его длинная борода развивалась, теребимая свежим ветром.